Вкус правды. Афоризмы и изречения китайских мудрецов. Владимир Малявин. Составление, перевод. Вкус правды — это сборник афоризмов китайских писателей разных исторических эпох, переведенных известным синологом Владимиром Малявиным. Для современного читателя они не так знакомы, как авторы классических текстов вроде Конфуция или Лао-цзы, но позволяют проследить развитие философской мысли и ее влияние на повседневную жизнь Поднебесной. Мудрость, заключенная в изречениях древних китайских авторов, переходит в эстетику восприятия и сердечную искренность. Творческая игра духа ведет к стратегическому планированию и созиданию. Вступительная статья. Мудрое восточное изречение. Что может быть более привычного, стереотипного, общепризнанного в наших представлениях о литературном наследии Востока? Что может быть в этом наследии более чаемого, более ожидаемого, даже если ожидания оправдываются далеко не так часто, как хотелось бы? Есть в восточных афоризмах в нашем идеальном образе восточного афоризма особые, неотразимо пленительные маги. Не от того ли, зачарованные непритязательной убедительностью этих изречений, мы так редко задумываемся над природой афористической формы выражения мысли, над местом и значением афористического слова в культурах стран Востока? А между тем афоризм способен многое поведать о происхождении и призвании словесности, об отношении литературы к жизни. Ведь афористику по праву можно назвать искусством жизненной правды. В афоризмах жизнь еще не заслонена отвлеченными идеями, принципами или законами. В них она сверкает и переливается бесконечно разнообразной мозаикой лиц, ситуаций, точек зрения. В них находят подтверждение самые общие и самые непосредственные, неуловимые для логических формул ценности человеческого бытия. И афоризм также убедителен, как может быть убедительно только происходящее внезапно, но извечно предвкушаемое и оттого даже не нуждающееся в доказательствах понимания того, что жизнь реальна и что в ней есть, как выразился китайский литератор, нечто подлинное. Быть может, в загадке афористической мудрости, всегда странно знакомой, хранящей в себе целостное видение мира, но никогда не повторяющейся, отображается загадка самой жизни, вечно новой и неизбывной, равно достижимой для всех и столь же для всех неуловимой, самодостаточной и безграничной в каждом мгновении своего бытия. Афоризм, соединяя в себе воображение и рефлексию, сердечную искренность и творческую игру духа, возвращает нашу мысль к глубочайшим истокам выразительного акта, к непостижимому и все же доверительному переживанию подлинности нашего присутствия в мире. Афористическая словесность имеет глубокие корни в классической культуре Китая. Примечательно, что наследие первого и наиболее чтимого китайского философа Конфуцио состоит из отдельных афористических сжатых высказываний. Заслуженной славой пользуются поэтически парадоксальные изречения древних даосских мыслителей Лао-цзы и Джуан-цзы. Но не менее примечателен и тот факт, что литературная и философская традиция Китая нашла в афоризме свое завершение. Литература так называемых малых форм, сяопинь, разнообразные эссе, заметки на полях, но в первую очередь все-таки отдельные изречения, сентенции и назидательные максимы, приобретшие необыкновенную популярность в Китае XVI-XVIII веков, стало последним и самым зрелым словом китайской классической словесности. Историческим фоном расцвета афористики в ту эпоху послужило все более углублявшееся отчуждение между государством и образованной верхушкой общества. Среди литераторов того времени было принято с нескрываемым презрением относиться к служебной карьере. Многие из них даже не пытались держать экзамен на ученые звания, что было обязательным условием политического успеха в Старом Китае. Завоевание Китая манчжурами в середине XVII века еще более обострило конфликт между властью и обществом. Новые хозяева страны понимали, что не найдут в лице ее ученой элиты искренних друзей, и стремились упрочить свое положение репрессиями и насаждением самых рутинных и догматических форм учености и словесности. В результате закосневшие, иссушенные школярскими упражнениями традиционные жанры литературы утратили всякую привлекательность. Новая словесность растеклась маленькими звонкими ручейками вокруг серой глыбы официальной книжности. Подлинной пищей литературного творчества стали тревоги и радости частной жизни во всем ее разнообразии. Естественно, что афоризму, в форме очень свободной, гибкой, чутко откликающейся на жизненные перемены, было суждено занять в литературе того времени почетное место. Надо было уметь отвернуться от официозных ценностей быта, надо было проникнуться стойким отвращением к пошлости казенных мнений и идеалов, чтобы в литературе позднесредневекового Китая вполне утвердился в своих правах афоризм. Ибо тайна афоризма — это тайна вольности духа. Афоризм возвещает о жизни сознания, ставшего свободным от соблазнов света, чтобы быть свободным для себя. Итак, афористическую словесность с полным основанием можно назвать альфой и омегой китайской традиции. Но что такое традиция? По-видимому, мы спрашиваем о предмете, не столь уж легко поддающемся определению. Для характеристики его как нельзя лучше подходит суждение Аристотеля о том, что люди менее всего замечают как раз наиболее очевидное. Что может быть ближе и внятнее того, что нам передается, памятуя о том, что слово «традиция» восходит к латинскому «хаэл иго» — «передача», «предание». Традиция жива, когда она не видна. Вот почему в традиционных культурах живое предание всегда окружено ореолом священной тайны и остается чем-то наименее выявленным, выставленным на показ, осознанным. Напротив, современные позитивистски настроенные исследователи, помещающие традицию в область не заданного человеку, а лишь представленного, доступного наблюдению, объективированного, упускают из виду все, что есть в ней существенного. Ниже мы попытаемся рассмотреть традицию как самостоятельную и в своем роде первичную реальность человека, имеющую свою логику развития и требующую особых методов изучения, как реальность по существу своему внеобразную и доступную только символическому выражению. Наши заметки, конечно, не претендуют на всестороннее объяснение феномена традиции. Они лишь намечают один из возможных путей осмысления памятников средневековой китайской афористики, публикуемых в этой книге. Отобранные для перевода произведения принадлежат разным историческим эпохам и разным направлениям китайской мысли. Первыми помещены изречения из малоизвестной книги «Гуань Инцзы», сложившийся, вероятно, в X веке и представляющий собой характерный памятник философской и литературной традиции даосизма. Гуанинзы состоит из разрозненных суждений, лежащих в русле миросозерцания древних даосов. Как и в книгах даосских авторов Древнего Китая, мы встречаем здесь органическое единство чувства и мысли. Присутствующие в тексте образы зовут к размышлениям, а, казалось бы, сугубо умозрительные выводы будут фантазию. Творчество неизвестного автора этого глубоко созерцательного сочинения проистекает из чистого покоя внесубъективного сознания, которое не замыкается в себе, но чутко внемлет бытию, ищет живой и интимной связи с миром. В афоризмах Гуанинзы засвидетельствован опыт, говоря языком даосов, самопомрачающегося разума, который сознает свою несводимость к данным опыта или умозрения, но выявляет бесконечную перспективу посредования того и другого. Это разум, удостоверяющий себя в акте самопреодоления и потому повинующийся властному требованию никогда не повторяться, всегда быть открытым новому. Поэтому верность философской позиции древних даосских мыслителей отнюдь не мешает автору Гуаньиньцзы представлять ее в новом, зачастую неожиданном свете, вводить и обыгрывать новые образы, термины и сюжеты. Речь идет в сущности о верности не букве и даже не идеям, а исходным интуициям традиционной мысли, или, точнее было бы сказать, мысли, питающейся традицией. Следующие два публикуемых здесь произведения сложились в XI-XIII веках в русле традиций чань-буддизма, одного из наиболее популярных и самобытных направлений китайского буддизма. Основной текст «Скрижали лазурной скалы» был составлен в середине XI века монахом Сюэдоу, а спустя столетие дополнен комментариями. Автор сборника «Застава без ворот. Учение Чань», монах Хуэн Кай по прозвищу Умэнь, буквально «без ворот», живший в XIII веке. В книгах Сюэдоу и Умэня собраны дидактические изречения и сюжеты, получившие среди приверженцев чань-буддизма статус так называемых публичных дел, по-китайски «гунань». В европейской литературе они известны больше по их японскому наименованию «куаны». Выражение «публичное дело» было заимствовано чаньскими проповедниками из судебного лексикона средневекового Китая, где оно означало «приговор суда», судебный прецедент, устанавливавший истину. Среди чань-буддистов эти сюжеты были названы так потому, что они служили образцовыми примерами, позволяющими последователям чань устанавливать истину и достичь полной просветленности сознания, конечной цели чанской аскезы. Согласно разъяснению чанского наставника XIV века Джун Фэна, слово «публичный» в словосочетании «публичное дело» указывает на единый путь всех мудрецов и достойных мужей мира, а слово «дело» означает достоверные записи истины мудрецов и достойных мужей. Таким образом, для приверженцев чань-буддизма, настаивавших на возможности внезапного просветления каждого в каждый момент жизни, гунань были призваны засвидетельствовать, удостоверить присутствие истины и подвести к ней тех, кто еще не познал ее. Составление гунань, или, точнее, извлечение их из обширного наследия житийной литературы чань-буддизма и преобразование в самостоятельные сюжеты, было вызвано мотивами, лежавшими за пределами собственно литературного творчества. И гунань, строго говоря, нельзя считать литературным жанром. Тем не менее, эти странные, словно бы пародийные идеологии имеют немало черт, сближающих их с афористикой. Их форма во многом определена стремлением высказать как можно больше, сказав как можно меньше. Обычно в гунань имеется ключевая фраза или даже одно слово, так называемое «заглавное высказывание» — «хуашоу», в котором, как считалось, сходилась мудрость чань. Такие заглавные высказывания, выступавшие своеобразным фокусом духовной практики чаньского подвижника, зачастую имели вид афористически сжатых суждений. Тенденция чаньской литературы к максимальной экспрессии и сжатости слога привела к появлению специальных сборников изречений и крылатых слов, каждая из которых воспринималась как полновесное выражение чаньской истины, всепроницающего сознания Будды. Образчики подобных сентенций, взятые из антологии «Собрание чаньских изречений», помещены вслед за переводом книги Умэня. Эти сентенции овеяны дыханием неизбывного. Поставить под ними чье-то имя значило бы убить в них поэзию. Но почти в каждом звучит неповторимый, безошибочно правдивый голос человека, говорящего о лично пережитом и осмысленном. То же единение оригинального и традиционного можно наблюдать и в сборнике Умэня, который в своих комментариях «гунань» подчеркнуто, подчас даже вызывающе вольно обращается с заветами великих учителей чань. И это, конечно, не бравада легкомысленного школяра, но тоже строгая традиция. Предлагаемую читателю подборку публикаций завершают сборники изречений, принадлежащих светским авторам XVI-XVIII веков. Наибольший интерес среди них представляет сборник «Вкус корней», составленный в начале XVII века почти безвестным литератором Хун Цзиченом. Афоризмы Хун Цзичена и его современников – знамение новой эпохи истории китайской культуры. И не только потому, что жанр афоризма, получивший в ту эпоху название «чистых речений» – циньян, именно в то время вошел в моду. Важнее отметить, что в Китае окончательное становление афоризма как литературной формы совпало с вызреванием нового, небывало широкого по своим масштабам и социальной значимости культурного синтеза. В рамках этого синтеза три традиционных учения Китая – конфуцианство, даосизм и буддизм – оказались частями некоего целостного миросозерцания разными моментами единой жизненной позиции и уже не могли претендовать на исключительный, уникальный характер своих ценностей. Социальный фундамент нового культурного самосознания заложили расцветшие в ту пору города с их многолюдной, проникнутой духом демократизма уличной толпой, массовыми празднествами и увеселениями, открытостью самым разным идеям и традициям, относительной доступностью образования. Естественно, что вовлечение традиционных религий в городскую культуру сопровождалось их обмерщением. Соответственно, изменилась значимость их канонического наследия, испытавшего воздействие двух разнонаправленных процессов. Основные идеи и символы этого наследия были усвоены светской культурой, тогда как его традиционные формы, напротив, все более теряли публичное звучание, превращались в формальность, ярлык школы или учреждения – приобретали сугубо инструментальное и служебное применение. Рядом с традиционной, канонизированной словесностью множились, затмевая их, новые литературные жанры, обращенные к широким слоям общества. Одним из результатов этого процесса обмерщения культуры и явилось распространение дидактических и вместе с тем ориентированных на повседневную жизнь и в этой повседневности черпавших для себя материал афоризмов. В книге Хун Цзичена мы встречаем очевидные приметы позднесредневекового этапа истории китайской культуры. Ее автор называл себя «монахом в миру», весьма характерное прозвище для эпохи культурного синкретизма и секуляризации религиозных идеалов. В духе своего времени он с одинаковой симпатией и притом совершенно естественно, без всякого насилия над собой, относится к традиционным трем учениям Китая – конфуцианству, буддизму и даосизму. Их союз кажется ему самоочевидным и вполне разумным, но он имеет возможность свободно черпать из традиционных источников потому, что внутренне свободен от них. Для Хун Цзичена – и в этом он тоже является достойным представителем своего времени, человек становится хозяином своей судьбы благодаря неутолимой жажде истины, способности самому судить себя, которые существуют в нем прежде всяких доктрин и останутся с ним, когда все доктрины придут. Как нетрадиционен на первый взгляд Хун Цзичен, он не так уж далек от своего современника, выдающегося вольнодумца Ли Чжи, который, по его собственным словам, не хотел подражать ни Конфуцию, ни Будде, ни Лао-цзы, а стремился только стать самим собой и никем больше. И как не анонимен для нас автор сборника «Вкус корней», каждое его суждение создано, несомненно, личностью, то есть человеком, умеющим критически оценить свой жизненный опыт и преобразить его в личную убежденность. Бесспорно, имеется тесная связь между усилением индивидуалистического элемента в культуре позднесредневекового Китая и оформлением афоризма как эстетически значимого явления, как жанра изящной словесности. Почти музыкальная стройность китайских афоризмов того времени, к сожалению, с неизбежностью часто теряемой в переводе, проистекает из умения их авторов не просто писать, но и жить поэтически, видеть свою жизнь тем самым скоротечным мгновением, о котором говорится в первом же афоризме Хунзы Чэна. А что такое поэзия? Как не опыт сознания бодрствующего, то есть сознания, внимающего потоку жизни и удостоверяющего свое бытие именно в неспособности ограничить себя какой бы то ни было данностью. Так афоризмы Китая говорят о глубочайшей истине традиции, единстве единичного и единого. Эта истина сообщительности, неотделимая от конкретного момента времени, но соединяющая людей безусловной и нерасторжимой связью. Она каждое мгновение соотносит нас с чем-то вечно другим и так оправдывает присутствие в нас желания этого вестника бесконечного в человеческой душе. Самые долговечные в человеке не обязательно самые универсальные. Долговечна не абстрактная истина, а искренность чувства, не данная человеку как случайный подарок судьбы, а бесконечно долго предвосхищаемое, приуготовляемое и потому неизбывное. То, что остается, устанавливают поэты, говорил Гельдерлин. Что же остается? Очевидно, только неочевидное. То, что пребывает за рамками наличного, доступного, понятного и понятого. Знание того, что остается, пожалуй, едва ли отличимо от незнания. Поэтому нельзя думать, что мы сообщаемся с другими вопреки разделяющему нас расстоянию. На самом деле коммуникация только и осуществляется через бесконечную даль пространства и безнадежную пропасть времени. И традиция всегда предстает перед нами как нечто уже бывшее, лишь потому, что требует постижения безграничного поля опыта. Она дается прежде всего, а познается после всего. Это вечно бывшее лежит за гранью памятуемого и воображаемого. Оно никогда никому не принадлежало. Одним словом, традиция — это связь времен, где незапамятное прошлое смыкается с невообразимым будущим. Это нескончаемый путь сердца, а афоризмы — вехи его отмечающие. Афористическое слово есть язык сердца. Тем более примечательно, что в китайском философском лексиконе слово «сердце» означало также и сознание, и разум. Китайцы явно не хотели отделять размышления от переживания и вовсе не считали интеллект вершиной человеческого в человеке. По китайским представлениям мысли и чувства сходятся, никогда, впрочем, не сливаясь в одно, в несотворенной, неизбывно длящейся жизни мирового сердца. Сердце неба и земли. В этой всебытийственной жизни, символизирующей полноту каждого отдельного жизненного мира, безмятежность рефлексии, нелокализованной в пространстве и времени, соседствует с покоем чистого желания, так что мысль и чувство оказываются едины именно по своему внутреннему пределу, своему завершению. И сама природа мирового сердца есть единение несоединяемого, в конце концов, неизбывное самоотличение, еще точнее, самопревращение. Сердце неба и земли, по китайским понятиям, само себе не равно, оно всегда есть нечто другое. Нескончаем и неостановим поток внутренней, самоуглубленной жизни души. Бесчисленными бликами этого потаенного, но светоносного потока предстает перед нами нестройное, как бы случайная россыпь афористических высказываний. Разгадка этого хаоса впечатлений, внутренняя полнота опыта, которая открывается только всецело освобожденному, даже от самого себя, сознанию. Афоризм свершает свое предназначение, уводя мысль за пределы названного и известного к интимно неизъяснимому. Мы никогда не поймем пристрастие китайцев к мудрости древних, если не примем во внимание, что милая их сердцу старина зачастую вполне анонимная и даже неведомая, сведенная к неосязаемому аромату древности, была для всех поколений китайских литераторов и художников прообразом того самого вечно другого, который является необходимым и вездесущим условием самопознания. Эта недосягаемая, неразгаданно торжественная древность несводима к историческому факту. Она предстает, если воспользоваться выражением французского философа Левинаса, прошлым, которое никогда не было настоящим, но по той же причине пребудет вечно. Не ученического самоуподобления древним авторитетам искал китайский художник, обращаясь к древности, но, напротив, приобщенности к всеединству жизни через осознание своего отличия от всего понятого и понятного, пусть даже древнего. А потому эстетический опыт был для него мерой этического, художественное совершенство — средством обучения и воспитания. Древнее — это имя не устаревшего, не прошедшего, а всего навеки установленного и, следовательно, нескончаемо плодотворного. Эдмунд Гуссерль, словно вторя Гельдерлину, назвал этот подлинный исток традиции установлением, отметив, что речь идет не о чем-то застывшем, устроенном, а об ускользающей силе забвения истоков, которая дает прошлому новую жизнь. Правда сообщительности является законом творческой жизни и одновременно законом бытования традиции. Она дарует прозрение нового и позволяет сохранить преемственность даже в разрывах, формирующих человеческий опыт. Она побуждает к эксперименту, к выходу за горизонты настоящего, но открывает в настоящем нечто настоятельное, нечто вовек остающееся с человеком. Пытаясь понять вечно текучий мир созидателей афоризмов, мы не вправе пренебрегать ни одним нюансом, ни одним штрихом их наследия. Вот почему полный перевод книги Умэня и Хунзы Чена, в которых на первый взгляд не все так ново, остроумно и доходчиво, как, возможно, хотелось бы иному читателю, это не только дань научной аккуратности, но еще и признание бесконечности творческого потенциала жизни, всегда неповторимый в своих проявлениях и потому не знающий разделения между главным и второстепенным, не имеющий в себе ничего незначительного. Ибо поистине в жизни значительно только отсутствие нарочитой многозначительности. Идеальное или универсальное остроумие — чистейшая химера. И даже если бы оно существовало, на него никто бы не покусился, ведь им без труда мог бы завладеть каждый. Но иметь ум, как у всех, все равно, что носить одежду, как у всех. Случись такое, остроумие потеряло бы всякую цену. В отличие от эклектических собраний мудрых слов, где человеческие мысли предстают оторванными от индивидуального и культурного опыта, взрастившего их и расставлены по отвлеченным рубрикам, словно засушенные цветы в гербарии, эта книга преследует цель показать не только цветы мысли, но и почву, на которой произрастает жизнеспособная мысль, то есть мысль, родившаяся в один неповторимый миг бытия и стремящаяся осмыслить уникальное в себе. Что же это за почва? Китайская традиция дает краткий и точный ответ. Такой почвой является дао, что значит буквально «путь». Любопытно, что в классическом китайском языке это слово означает одновременно пребывание в пути и словесное сообщение. Дао — это и движение человеческого духа, и его самосвидетельствование, возможное лишь там, где человек доверяет себе и, следовательно, требующее искренности. Дао есть сам акт произрастания и произречения человека, в котором человек сам себя превосходит и себя познает, сам живет и сам оценивает свою жизнь. Путь нельзя свести к отвлеченной идее, его нужно пройти воистину. и итог пути, каким бы он ни был, ничего не перечеркнет из пройденного. Сейчас невозможно перечислить все следствия, вытекающие из уподобления жизни пути сердца. Достаточно сказать, что оно открывает перед нами перспективу размышления, где каждое понятие берет жизнь от своего предела. Тезис оправдывается антитезисом, памятуемое укореняется в забытом. Если мы поймем, что эта перспектива делает возможной все метаморфозы смысла и в конечном счете саму работу мысли, не будучи сама ни идеей, ни фактом, ни сущностью, ни даже опытом и никак не определяя содержание мышления, мы поймем, почему реальность в традиционной китайской мысли именовалась всеобъятной пустотой и почему китайцы называли эту пустоту бесполезной полезностью. Мы заговорили о постижении предельности вещей, но предельность — существенное свойство афоризма. Недаром само слово «афоризм» по-гречески выражало идею очерчивания границы, установления предела. Афоризм отмечает рубежи нашего опыта. Он говорит о том, что в любой момент является уже заданным нам, хранит в себе некий предваряющий наше понимание смысл. Он выражает движение мысли к своему внутреннему центру и обладает смысловой законченностью, которая воздействует не столько умственно, сколько эстетически. И в европейской и восточной афористике подобный импульс стяжения в точку обычно воспроизводится средствами синонимического параллелизма, как бы возвращающего мысль к одной неизреченной и непрерывно наследующей самой себе реальности. Афоризм не спорит, а утверждает и вечно возвращает к предвечному. Будучи наиболее экономным способом выражения мысли, афоризм не оставляет места для какой бы то ни было условности, манерности, нарочитой усложненности в языке. Эстетическое начало в афористике неотделимо от содержания мысли. Афоризм создается как бы без нашего усилия, повинуясь ритму и мере самих вещей, объективным законам пластических форм. Поистине, афористическое слово — это изваянная мысль, в ней оживает поэтическая стихия языка. Афоризм познается не просто умом, но всей полнотой телесной интуиции, почти на ощупь. По мнению испанского философа Хавьера Мариеса, афоризм — ложный путь философского высказывания. Он искусственно самостоятелен и являет собой устранение реальных связей. Когда я изрекаю афоризм, я никогда не поясняю, почему я так говорю. Мышление, заключает Хавьер Мариас, не может продолжаться афоризмами. Сама по себе оппозиция истинности и ложности, как мы убедимся ниже, едва ли применима к афоризму. Но афоризм действительно знаменует конец размышления. Он очерчивает границу познанного, ставит мысль перед бездной немыслимого, укореняет слово в неизреченном. Мышление афоризмами есть акт повторения неповторяемого, цепь уникально законченных моментов или, что то же самое, постижение безусловного единства бытия, предстающего пределом всех форм. Афоризм завязывает цепь мыслей в узел. Не нуждающийся в доказательствах, он отсылает не к другому суждению, а к смыслу, схороненному в нем самом. Мы знаем уже, что этот смысл есть некое единение, смешение слова и молчания, мысли и немыслимого, наличного и отсутствующего. Другими словами, смысл афоризма есть именно сомыслие, встреча разных планов бытия, несовместимых значений. Смысл способен ускользнуть из того, что мнится нам совершенно ясным, но он манит к себе даже в бессмыслице. И чем меньше мы тратим слов, тем больше можем сказать. О неисповедимых путях смысла сообщают слова древнего даосского философа Джуанзы: «Говоришь всю жизнь и ничего не скажешь. За всю жизнь не произнесешь ни слова, и все выскажешь». Афоризм никогда не есть лишь данность. Он хранит в себе произрастание, самотрансформацию мысли, выявляющие границы понятий. Читая афоризмы, мы видим в тексте не идеи и сущности, а семена и силы. Но его энергетический импульс носит характер отклика на предвечное присутствие бытия, возврата к тому, что всегда уже есть, но неизменно предстает как другое. Афоризм неизбежно иносказателен. В нем именуется нечто такое, что вовек отсутствует и, однако, не является самостоятельной сущностью, которую можно назвать или определить. Китайская традиция исходила из отмеченной выше внутренней прерывности смысла и обращалась к некоему первичному пониманию, которое не может быть выражено в понятиях, но косвенно удостоверяется самим фактом нашего мышления и дает нам знать о сокровенной жизни сердца, неба и земли. Понимание интуитивное, неформализуемое и понимание объективированное, логически упорядоченное, понимание предваряющее и понимание представленное, едины и не едины, друг друга определяют и поддерживают. Их двуединство многое объясняет совпадении кратости и полноты, присущим литературным средствам традиционных культур, в частности китайской. В его свете уже нетрудно понять, почему человеческий интеллект не считался в этих культурах суверенным творцом и распорядителем смысла. Ведь, согласно законам традиции, любая попытка что-то обозначить предполагает существование чего-то необозначаемого. Назначение письменной традиции устанавливать присутствие имплицитного, предваряющего субъективный опыт и потому необъективируемого понимания. В китайской традиции мы действительно находим оппозиции так называемого первичного сяньцзюэ и вторичного хоуцзюэ осознания. Не менее примечателен термин старое сознание лаосинь. О том же безусловном понимании, объемлющем все смыслы, которые может зафиксировать человеческий разум, говорится в конце книги Умэня. «Прежде чем сделать первый шаг, ты уже у цели. Прежде чем открыть рот, ты уже все сказал. Прозрение приходит прежде, чем успеешь понять». Традиции требуют признать, что всякое непонимание — есть в действительности недопонимание. Если, согласно китайской традиции, мы в любой момент уже знаем, то мыслить и обозначать значит всего лишь проводить межи в необозримом поле посредования смысла, то есть по существу проводить границы внутри предельности, ограничивать ограничения, если угодно, писать белым по белому. В таком письме все диктуется законом экономии выражения. Чем меньше сфера условного, объективированного смысла, тем больше простора высвобождается для смысла как открытости бытия. Традиция — это строжайшая школа, которая служит высвобождению жизни. И чем менее традиционалистски художник стремится выразить себя, тем долговечнее его творение при условии, разумеется, сохранения памяти, то есть памяти-непамяти, бытийственных корней искусства. Ибо в таких культурах, где предельность форм непосредственно запечатлена в каноне школы или даже общего стиля культуры и индивидуальное почти совпадает с родовым, все решает не личная оригинальность, а отношение к традиции, имеющее целью постижения или, лучше сказать, высвобождение общего для всех первичного понимания. Речь идет об опыте, который недоступен выражению, но лишь потому, что не может быть сокрыт, ведь он знаменует не что иное, как безусловную открытость зиянию бытия, немыслимую встречу отсутствующего с отсутствующим или, говоря словами чаньской сентенции, выливание чистой воды в чистую воду. В конце концов, говорить афористически значит утаивать неутаимое. Итак, экспрессивная сила афористического высказывания есть та искра, которая высекается напряжением между сказанным и подразумеваемым, означенным и необозначенным. Следовательно, поэтическое уплотнение смысла, предлагаемое афоризмом, носит характер метафорического процесса. Метафора же, скрывая незамечавшиеся ранее аналогии между вещами, служит не столько обозначению, сколько познанию. Она выступает по классическому определению Аристотеля, вестницей нового. Но если метафора есть принцип связи, она не просто дает знание каких-то новых сущностей, связывая то, что не связывается, метафора сообщает еще и о границах вещей, о том, чем вещи не являются. Она подтверждает подлинное бытие вещей там, где они претерпевают превращение. Метафорическая речь — это творческая стихия самообновления, свидетельствующая о себе, если воспользоваться выражением Анри Бергсона, в текучих понятиях. Но в конце концов метафора отрицает сама себя и сама себя превосходит. В этом качестве она оказывается прообразом постоянно определяющего и не умеющего определить себя духа, прообразом бесконечности, которая присутствует воистину только в конечном. Если все в мире существует по своему пределу, не приходит в нем лишь сама предельность существования. Эта предельность и составляет действительное содержание таких понятий, как полнота бытия, мир в целом или наше «я» в его конкретной целостности. О таких вещах можно сказать только метафорически. Но сама метафора в предельной точке своего развертывания, будучи соотнесенной с универсумом, уже перестает быть только метафорой, и иносказанием перестает отличаться от неметафоры. Она становится правдивым свидетельствованием бытия, даже если кажется безумием мира сего. Оттого же в традиции все решает не сам текст, а отношение к тексту. Текст, как памятник традиции, требует молчаливо понимающего читателя. Изумление, рождаемое новаторством истинного мастера, проистекает в конечном счете не просто из парадоксального сопряжения образов, из чего-то нового лишь по видимости, но из некой глубины смысла, которая раскрывается как отрицание исходных посылок творчества. Художник преодолевает себя в своем произведении. Чувство границы — вот что отличает его новаторство от новизны, скажем, бреда сумасшедшего. Перспектива взаимопереходов из вечного мерцания смысла и есть та неведомая форма, по отношению к которой только имеет смысл новизна художественного творчества. В соотнесенности с этой всеобъятно пустотной формой произведение искусства становится интимно понятным нам, даже если все в нем для нас не знакомо, и мы не можем выразить это интимное понимание в понятии. Таким образом, афоризм, называя одно, говорит о другом, и, указывая на частности, высвечивает целое. Поистине он учит, что, говоря словами Ницше, каждая философия еще и скрывает в себе философию, каждое мнение еще и укрытие, каждое слово — еще и маска. Поэтому усвоение традиции предполагает доверие, каковое является не иррациональной верой, а скорее доверительным вниманием к интимно неведомой реальности, предваряющей и веру, и знание. Не пройденный и непроходимый, не сказанный и несказанный великий путь был для наследников традиции в Китае в высшей степени надежным, если иметь в виду, что надежное происходит от надежды. Попытка построить типологию афоризма должна была бы начаться с оценки способов соотношения сказанного и подразумеваемого в афористическом суждении. В истории европейской литературы мы наблюдаем как бы три метаморфозы афоризма. Эпоха классицизма породила афоризмы-максимы, где первичное, неизреченное понимание непосредственно вводится в структуру высказывания благодаря обыгрыванию семантики слов. В максиме значимо прежде всего расположение слов относительно друг друга. Романтической эстетике больше соответствуют афоризмы-фрагменты, лирические, прерывные и аморфные. Фрагменты укоренены в безмолвии, их обступающем, и в них значимо само присутствие слова. Наконец, начиная с Ницше, появился модернистский тип афоризма, который утверждает не единство и не равновесие слова и безмолвия, а скорее их несогласие. Модернистский афоризм скрывает несоответствие формы мысли и ее содержания, так что метафора осознается в нем как существенное свойство языка, и истинность высказывания оказывается неотделимой от его ложности. Модернистский афоризм сообщает о пределе сообщения. Это слово язвительно, ибо оно обнажает пределы рациональности, но по той же самой причине само уязвимо. В китайской афористике мы обнаружим и невозмутимые рефлексии, и словесные слепки чувства, и даже проповедь по-ницшевски беспощадного самоотречения. Но мы не найдем в ней исторической типологии афоризма, сходной с европейской. Афористика в Китае существовала по законам традиции, которая вмещала в себя все формы отношения мысли к немыслимому, прихотливой игры смысла, ибо основывалась на уже известном нам принципе экономии выражения. Чем меньше область объективированной осмысленности, тем больше простора высвобождается для доконцептуального смысла бытийственной пустоты. Этот принцип, кстати, характерен и для классической китайской живописи с ее тенденцией использовать в качестве выразительного средства само отсутствие изображения и сводить образы к экспрессивной детали. В конечном же счете, номенклатуре типических форм, что также делало занятие живописью прежде всего школы. Эрнст Гомрих говорил в этой связи о принципе экрана. Надо помнить, однако, что в данном случае не просто экранируется та или иная вещь, но устанавливается самоустраняющееся присутствие великой пустоты. Таким образом, все означенное в традиционном китайском афоризме и шире во всей традиционной словесности и искусстве Китая не имело статуса натуралистически правдоподобного образа действительности. Оно выражало, по сути, тенденцию к сжатию, типизации реалистических образов и находило свое завершение, точнее было бы сказать, теряло себя, в ускользающем нюансе, в бесконечном богатстве разнообразия, чем и является на самом деле предельность бытия. Самопотеря образа в нюансе рассматривалась в китайской традиции как способ явления великой пустоты, как прообраз первозданного хаоса, смешение всего и вся в великом единстве Дао. Реальность по китайским понятиям всегда включает в себя другое. Она есть по существу событие или переход в инобытие. Это переход никуда не ведущий, но в действительности возвращающий к истоку всех событий. В его свете опытный и умопостигаемый мир предстает эхом звука, отблеском света, образом в зеркале. Или, если вновь воспользоваться образом Ницше, копией утраченного оригинала. Так в китайской мысли обосновывалась недвойственность явленного и скрытого, познанного и незнаемого путей человеческих и великого пути мироздания. Теперь мы можем оценить значение декоративных качеств, присущих афористическому высказыванию. Свести реальность к нюансу, к характерному штриху, значит вытеснить значимые сообщения в область орнаментации, эфемизма или, по терминологии Шпенглера, табу. Но в универсальном нюансе, каковым является бытие Дао, исчезает оппозиция внешнего и внутреннего, декора и содержания. Не оттого ли афоризм в Старом Китае — это одновременно и жестко заданная форма и норма мышления и словесности, и вместе с тем откровение, ломающее все мыслительные привычки и правила, обнажающие безусловное? Китайской мысли это хаотическое всеединство великого пути относится одновременно к природе и культурному творчеству. Общей основой того и другого является конкретный и текучий характер бытия, бытие как событийность. Смотри, Малявин, «Сумерки Дао. Китайская культура на пороге нового времени. Москва, 2000 год». Многозначительная недосказанность афористического высказывания не столько сообщает о чем-то, сколько сообщает с иным взглядом на вещи и, в конечном счете, с чем-то всегда другим. Как фрагмент, афоризм ценен и значим лишь в его соотнесенности с целым, со средой его породившей. Мы не поймем значение категории предела в афористической словесности до тех пор, пока будем думать, что афоризм служит лишь самовыражению его автора. Действительная основа афоризма — сотворчество в обыгрывании неизреченной темы, что не только не исключает, но предполагает свободу проявлений индивидуальности. Искусственная самостоятельность афоризма имеет своей основой отклик мысли немыслимому, недоступному формализации условий диалога. Она подобна условно выбранной позиции собеседника в споре. Она сродни той необычайности, непохожести на нас, которую мы ценим в наших друзьях. Один из самых полезных уроков, который можно извлечь из размышлений об афоризмах, состоит в признании невозможности существования некоего универсального афоризма, выражающего идеальную, общую для всего мира истину. Анализ афористики в конечном счете способен выявить некую глобальную альтернативу той сугубо интеллектуалистской, замыкающейся от жизни в умозрительных схемах философии самотождественного субъекта, которая выражает себя в монологической форме дискурсии. В афористической философии реальность способна от абстрактно-универсальных истин и раскрывается как нескончаемое самоотличие, игра взаимоотражений бесчисленного множества самодостаточных, безусловных моментов существования, как неведомая, недостижимая перспектива, которая скрадывается всеми точками зрения и таким образом подсказывается ими. Отказываясь приписывать тем или иным образом реальности исключительный статус, эта философия свободна от догматизма. Тот, кто привержен ей, не станет, подобно Платону, изгонять поэтов из идеального общества из-за того, что поэты говорят не так, как все. Он вступит с ними в диалог и будет постигать свое единение с ними там, где обнаруживается предел всех социальных ролей, всех литературных стилей и жанров. По этой же причине он является хранителем ничейной и каждому близкой мудрости традиции, восприемником, говоря языком чаньских учителей, ее общего дела, обращенного ко всем, но никому не принадлежащего. Но главное, он будет неподдельно, неподражаемо индивидуален в каждом своем слове именно потому, что он оставляет за собой свободу быть кем угодно и даже свободу быть или не быть. Философия афоризма разрывает кольцо самоизоляции чистого субъекта. Она разоблачает претензии интеллектуалистических философов, ищущих основания мышления в нем самом. В двойственной миссии афоризма, обнаруживающего одновременно предел мысли и ее санкцию, отображена природа реальности, как предыстории мысли, которая скрывается всякими формальными рассуждениями, но позволяет мышлению просто быть. Перед лицом истин дискурсии, правда афоризма, правда самой жизни, предстает ложью, иллюзией, а точнее, образцом литературной и мыслительной мимикрии, которая сообщает о мире чистой, в телесном опыте схороненной жизненной интуицией, то есть о том, что всегда дано в знаке и мысли как отсутствие. Афоризм приходит из глубины сердца и к этой глубине взывает. Остается отметить еще одно, теперь уже вполне очевидное свойство афористики, ее дидактическую природу. Поскольку афоризм выявляет присутствие другого и тем самым этическую дистанцию между человеком и миром, изрекающий афоризм, неизбежно встает в положение учителя, даже если он, как воплощение непрозрачности истины, сам не знает, чему учит, и ничего не может передать другим. Напомним, что чаньские гунань были принадлежностью школы, средством подведения послушника к просветлению. Среди даосов мудрость традиции еще и в наши дни преподается в виде афоризмов, не подлежащих разъяснению. Афоризм безраздельно господствует в китайских компендиумах искусств и наук, удобно соединяя практическое наставление с поэтической фигуративностью, вскрывающей незаметные для непосвященного связи между вещами. Он — эмблема традиционной китайской картины мира, как непостижимо сложной сети соответствий, наложение бесчисленного множества перспектив созерцания на вечно отсутствующую матрицу всепроницающего видения, причем каждая ячейка сети и каждый взгляд на вещи самобытны и неповторимы. Аллегорический язык традиционной китайской науки обозначает не столько предметы и сущности, сколько энергии и отношения, будучи в этом качестве родным братом языка поэзии. Китайский афоризм никогда не был только плодом отстраненного размышления. Он всегда сохранял живую связь с практикой, сообщая о единстве опыта и воображения, художества и ремесла. Он был вестником самой жизни. Не следует забывать, конечно, что обучение посредством афоризмов предъявляло высокие требования и к ученикам, от которых, как мы уже можем догадаться, первым делом ждали искреннего и вольного доверия к традиции. Ведь афоризм, как нам уже известно, не объясняет сам себя, его убедительность превосходит нормы логики. Присущая наставнику в Старом Китае скрытность, нередко повергающая европейцев в недоумение, проистекала вовсе не из нежелания учить, а из необходимости тщательного отбора учеников. Афористическая словесность требует стойкого духом читателя. Как не вспомнить еще раз Ницше? Афоризмы должны быть горными пиками, а те, кому они обращены, возвышенными людьми. Итак, афоризм вводит нас в безбрежное пространство диалога, который начинается в тот момент, когда мы открываем присутствие недостижимого другого, вечного и вечно нового. Но это значит, что афоризм рожден опытом рефлективного сознания. В нем уже утрачена первобытная слитность слова и бытия. В античной Европе и в Древнем Китае зачинателями афористики стали первые философы. Вместе со всей ранней философией афористическое слово принадлежит элитарной письменной традиции. Она есть знак учительства и, следовательно, власти, точнее, самого источника авторитета, подчиняющего себе существующие институты власти. Оттого же афоризмы, как мы уже могли заметить, содержат в себе условия для критического пересмотра официальных ценностей. Одновременно в результате разложения архаической культуры появляются и фольклорные параллели афористики, народные пословицы, поговорки, загадки и тому подобное. В древнекитайской литературе различимы два стиля, два основных вида афористических высказываний. Один из них присущ конфуцианской литературе. Конфуцианство искало себе опору в морали, истории, политике и здравом смысле. Оно провозгласило своей целью исправление имен, что означало, при всей потенциальной неоднозначности этого тезиса, употребление слов только в том значении, которое приписывается им традицией и требованиями нравственности. Соответственно, изречения Конфуция представляют собой безыскусные, лишенные эстетических претензий, нередко даже тривиальные высказывания, лишь имитирующие торжественную многозначительность слова, освященного традицией. Но только великим авторитетам позволено изрекать банальные истины. Что же касается последователей Конфуция, то они отказались от афористического стиля учителя ради системности и доказательности рассуждения. Иной тип афористики сложился в русле даосской традиции. В отличие от прозрачных, безукоризненно трезвых суждений конфуцианцев, древние даосы прославились туманными иносказаниями, неожиданными парадоксами, вызывающий абсурдными сентенциями, в которых сообщается, например, что великое мастерство подобно неумению. Умеющий ходить не оставляет следов. Великий квадрат не имеет углов и так далее. Писания даосских философов с их собственной легкой руки снискали репутацию безумных речей. Они прослыли безумными потому, что противоречили здравому смыслу и словарным значениям слов. Тем не менее, они заставляют задуматься, ибо кажутся неизъяснимо понятными в отмеченном выше смысле первичного, априорного понимания. При ближайшем рассмотрении выясняется, что в них запечатлен путь мысли, включающий в себя критику как здравого смысла, так и самого критического суждения. Парадоксалистский стиль даосов основывается на уже известной нам посылке о том, что всякое понятие действительно по своему пределу, и каждая вещь, безусловно, в предельности своего существования. Как заметил по этому поводу один из классических даосских авторов Джуан Цзы, граница безграничного — это безграничность ограниченного. Но если каждая вещь находит себя в другом, это другое также подлежит превращению. Истина не может не терять себя, правда жизни извечно забывается. Безграничность высвобождается благодаря отрицанию отрицания. Отсюда своеобразие даосского лексикона, где реальность описывается в категориях двойного прекращения, двойного сокрытия, двойной утраты, ведь прекращение, чтобы воистину быть самим собой, должно само прекратиться, сокрытие — сокрыться, потеря — потеряться и так далее. Согласно даосам, великий путь — это одно превращение, то есть именно одно сплошное превращение, которое, вечно уклоняясь от себя, никогда не перестает быть самим собой. В даосских текстах терминология замещается семантикой слов. В них нет ни претензий на оригинальность, ни нарочитого остроумия. В них, по сути, нет ничего парадоксального. Они не столько безумны, сколько свободны от умничания, именно безумственны. Речи даосов, по их собственному признанию, это ветер и волны, переменчивые голоса мира, непрестанные испытания и, следовательно, риск встречи несходного, взвешивания несоизмеримого. Они являют образ вечного скольжения, ускользания от всего данного и установленного. Но они в действительности всегда отличаются уместностью, именно уместностью, способностью внушить читателю чувство близости истины. Реальность, согласно даосам, постигается в два шага, которые представляют собой два момента единого процесса, две точки единого потока, два ракурса единой перспективы мерцания смысла. Подлинное бытие определяется ими как момент перехода в другое, всегда тождественное себе отличие, акт превращения, в котором ничего не превращается, но все обретает бытийственную полноту посредством установления границы. Следуя той же логике, даосы говорили о непроезжем пути и невыговариваемом слове, о косноязычном красноречии, всепобеждающей уступчивости и так далее. Отказ древних даосских мыслителей от объективации языка в категориях логики, грамматики, синтаксиса и так далее, их отказ отказываться от многозначности и текучести слова, естественно, не мог не сопровождаться отказом от объективированного знания. Последнему они противопоставляли знание-незнание, предполагавшее осознание несоответствия логических суждений бытию. «Знающий не говорит, говорящий не знает», гласит известный даосский афоризм. Автором такого изречения мог быть лишь тот, кто умел интересоваться не столько содержанием сознания, сколько тем, что происходит с сознанием, когда оно устремляется за свои пределы. А ведь это происходит с ним непрерывно. Даосский великий путь, как просветление, мин, есть устремление или, можно сказать, выход сознания на свет открытости бытию, встреча пустоты с пустотой, столь же непостижимая, сколь и непроизвольная. В страстном молчании своего незнающего знания даосский мудрец постигает внутри. В потаенном свете пустоты, схороненной в пустоте, предел существования и, следовательно, абсолютную ценность жизни. В нем, стоя один на один с другим, он принимает на себя космическую ответственность, становится хозяином своей судьбы. Изъясняясь ложно, метафорически, сознавая двойное безумие своих речей, их безумие перед здравым смыслом, и безумие стремления поведать о Дао, он изрекает безусловную правду. Творческую стихию такого рода нефиксированной, не ищущей объективных истин рефлективности, свободной разверстости в неведомое, даосы называли забытием. Джуан Цзи объясняет смысл забытия иносказательно, как бы в шутку, и все же ничуть не лукавя. Силками пользуются для ловли зайца. Поймав зайца, забывают про силки. Словами пользуются для выражения смысла. Постигнув смысл, забывают слова. Где же найти забывшего слова человека, чтобы перемолвиться с ним словом? Вы улыбнулись? Значит, вы поняли истинную цену всегда окольных и всегда прямых речей даоса. Будем помнить о техническом назначении слов Джуан Цзи. Он говорит не о речи вообще, но только об осмысленной речи, то есть речи, направляющей к целостному постижению бытия. Не следует упускать из вида и то обстоятельство, что целью даосского постижения смысла объявляется сообщительность людей, опыт их неизреченного, но искреннего и непосредственного единения. Этот опыт открывается в тот момент, когда мы забываем об условных значениях слов, когда мысль перерастает свою концептуальную оболочку и вверяется бездне непонятного. Даосское забытье соответствует разрыву в длительности сознания, неприходящему, но и неизменно отсутствующему мигу творческого поновления. Однако для того, чтобы обрести себя, забытье само должно забыться. В забытии есть еще забытие, нечто, стоящее по ту сторону забытого и памятуемого. Ему можно только довериться, ибо оно присутствует в тот момент, когда его не видно. Но оно не может не внушать доверия к себе, поскольку им удостоверяется все наличное. Для даоса забвение всех условных, фиксированных смыслов равнозначно постижению одного безусловного смысла. Каков он? Даосский философ ничего не может о нем сказать. Но этот смысл совершенно непроизвольно и свободно выговаривается сам. Слова для даоса праздничны, ибо они праздны, то есть освобождены от необходимости что-то обозначать и, следовательно, что-то сообщать, чему-то учить, о чем-то напоминать. Осмысленная речь только чревата смыслом. Она как детский лепет, даосы говорили птичий щебет, умудренный беспредельным опытом. Будучи образом силы бытия, она соединяет чистую экспрессию с безупречной выверенностью. Даосские тексты внушают идею письма, по отношению к которому полностью свободны и автор, и читатель. И тот, и другой равно вольны не знать, о чем сообщается в тексте. Так художник, приступая к работе, не знает, что у него получится. Он даже никогда не узнает, закончен ли его труд. Ибо быть творцом — значит испытывать свою неопределенность. Даосское забытье есть акт чистого творчества, который всегда интимно внятен, но устраняется даже прежде, чем о нем возникнет мысль. Реальность одного превращения изменяется раньше, чем проявится ее образ. Ее способ существования — сокровенная метаморфоза. Она пребывает по ту сторону памяти и воображения. В этом даосская концепция творчества отличается как от классической европейской эстетики, которая вслед за Платоном сводила творчество к воспоминанию, так и от порождения современной западной цивилизации, эстетики модернизма, которая ищет регулирующую инстанцию творчества в проектной деятельности человека. Тотальность немыслимого — вот высший, безумственный смысл философии дао, которая, однако, выявляется последовательной критикой всех попыток сознания рассмотреть самое себя и потому вовсе не отрицает работы мысли. Этот смысл есть условие всякой игры смыслов. Выявляя границы нашего понимания, нас самих он заставляет преображаться, принимать новый взгляд на вещи. Крайне неопределенный сам по себе, он предельно определен в том, что позволяет всему быть тем, что оно есть. Автор Гуанинзы сравнивает его с пустотой небес, в которой плывут облака и вольно кружатся все птицы. Этот смысл все в себя вмещает, ибо он есть поистине только открытость необозримой перспективе бытийствования. И как сказано в том же Гуанинзы, пытаться уразуметь его — все равно, что хвататься руками за обнаженный меч. Сильное и точное сравнение. Ведь мыслить по предельности существования значит рассекать все вещи, а жить открытостью, зиянию бытия, значит непрерывно подвергать себя опасности. Древние даосские мыслители сравнивали жизнь со сном. Знакомая и вечно загадочная метафора. Сон для даосов — прообраз непрозрачности бытия и недостижимого присутствия дао. Но он же — среда творческого обновления, предполагающего, как заметили в наше время сюрреалисты, необыкновенную чуткость духа. Во сне наш разум не властен над нами, и мы целиком отдаемся потоку перемен, не спрашивая о причинах вещей, не задумываясь над целями. Вот почему происходящее во сне кажется нам даже более реальным, чем явь. Не потому ли прозрение для даосских философов подобно пробуждению к великому сну, этому семени сновидений всех снов Земли? И миг пробуждения удостоверяется для них вечностью снов. Даосский мудрец спит вещим сном, сном, проницающим вечность. Он стоит одиноко, как может быть одинок только спящий, и не умея отличить сон от яви, и не имея трансцендентальных критериев различения истины и лжи, он захвачен великим недоумением. Дао — это пустота, предельная открытость, которая не есть ни действие, ни факт, ни сущность, и потому не может быть предметом какого бы то ни было знания. Скорее, оно — присутствие пространства, которое делает возможным наличие всех вещей. Это сознание, в котором опознаются и субъект, и объект, творчество, которым творится и художник, и произведение искусства. Даосская словесность, как речь о дао, есть по сути образ самотрансформации, испытание границ существования через выявление границ значений. Она знаменует разложение всех жанров и стилей, конец всякой литературности, отделенной от жизни. Даосская словесность взывает к неизреченной и нескрываемой полноте существования. Следовательно, она всегда сообщает об опыте самопознания, хотя последнее в даосизме не имеет ничего общего с созерцательностью чистого субъекта. Речь идет об опыте самопревращающегося и потому никогда себе не тождественного, принципиально идеологического сознания. Подобная открытость бытию может показаться европейцу неожиданной и непривычной, поскольку идея самотождественного «я», реально продолжающегося во времени, с античных времен была краеугольным камнем западной философии. Однако границы самотождественного «я» могут быть установлены только догматически. Китайская традиция не знает подобного догматизма. Она говорит о самосознании без самоотождествления, о сознании, которому всякий опыт дан как другое, и которое хоронит свой свет, пребывает в помрачении. Традиционное китайское отношение к самопознанию выразительно сформулировано в словах ученого XI века Шао Юна, приводимых в книге Хун Цзычена. «Тот, о ком прежде говорили, что это я, ныне уже другой. А нынешний я, о котором еще никто не знает, в будущем станет неизвестно кем». Это не отказ от ответственности за свои мысли и поступки, а, напротив, отказ отказаться от бытийственной полноты опыта. Здесь личность выступает как неразличение текущего многообразия социальных ролей и недостижимо всеобъятной перспективы великой пустоты. Позиция Шао Юна указывает на путь самовосполнения человека, в котором можно различить три стадии. Первая стадия — опыт эмпирического или по-китайски обыденного сознания. Вторая стадия соответствует данным рефлексирующего сознания, пробуждению мысли перед стеной немыслимого. Третья стадия — это опыт самопомрачающегося сознания, которое постигает неуничтожимость бытия в его текучей предельности. Такой опыт по китайским понятиям знаменует возвращение в мир обыденного, погружение в неисчерпаемую конкретность реального переживания жизни. В книге «Гуань Иньцзы» три указанных этапа самовосполнения духа обозначены образами обыкновенных людей — фань-жень, достойных мужей — сень-жень и высших мудрецов — шень-жень. Даосский мудрец не отличается от толпы, но и не уподобляется ей. Он идет двумя путями — действует и в то же время не действует, говорит, не говоря, молчит и все выскажет. Он не изменяется в переменах и хранит в себе музыкальную целостность бытия, высвобождающую все голоса мира. Он живет творческой силой жизни, в которой, по словам Джуан Цзы, становится таким, каким еще не бывал. Реальность в даосизме — это великий хаос, объемлющий все порядки мира и подтверждающий самобытность каждого момента бытия. Это забытье, куда уходят все понятия, когда они достигают своего предела и исчерпывают себя. Она есть, говоря словами Гуань Иньцзы, неупорядоченный порядок, в котором находят завершение все ограниченные истины. Бесполезно спрашивать о цели и причине этого скольжения рациональности за пределы собственных норм. Оно взывает не к уверенности знания, а к искренности доверия. Великий путь в даосизме есть абсолютная, исчислимая дистанция, некий лишенный протяженности промежуток, дзян, обозначающий одновременно и пустоту, как отсутствие, и ритмическую паузу, делающую возможной гармонию и состояние предельной смешанности, пустотное средоточие сущего. Говорить о реальности Дао значит говорить о мозаике неуловимо тонких переходов, градаций, оттенков качествования бытия. Дао в любой момент не есть, но потому-то одно оно остается вечно. Даосский путь — это непостижимый акт забытья забытого или упокоения покойного, превращение всех перемен, событийность всех событий. Даосская философия двойного забытия выявляет условия связи, точнее сказать, не связи, чистого опыта и культуры и тем самым действительные условия жизнеспособной традиции, недостижимую или, как говорили в Китае, недостижимо уединенную, ю, предельность человеческого существования. Неудивительно, что позднее философия Дао была привлечена для истолкования и даже апологии наставлений Конфуция. Наследие древнего даосизма с новой силой зазвучало в проповеди чанских учителей. Место чань-буддизма в истории буддийской традиции Китая неплохо иллюстрирует сказанное выше о стилизации как факторе творческого процесса культуры. Ибо оригинальность чань состоит не в идеях, а в самом способе отношения к идеям. Как известно, распространившийся в Китае буддизм Махаяны основывался на тезисе о том, что реальность — это не нечто, не ничто, и что она пребывает вне оппозиции и альтернатив. Отталкиваясь от идеи о несуществовании различий между мудростью и обыденным сознанием, несотворенными покоем нирваны и суетностью мира страстей, чанские наставники отвергали всякое доктринерство и традиционные формы религиозной практики. Мудрость, утверждали они, нельзя достичь ни ученостью, ни благочестием, ни даже самой суровой аскезой. Она открывается вся целиком, без видимой подготовки, в момент внезапного просветления, дунь-у, обнажающего пустотность всякого опыта. Словопрения о реальности бессмысленны. Литература чань есть как бы афористическое сокращение, обыгрывание необъятного канонического свода Махаяны со всеми его трактатами, комментариями и субкомментариями. Она кажется изящным надгробием на могиле буддийской схоластики, которая, впрочем, задним числом оправдывает и все, что в этой могиле похоронено. На первый взгляд, чаньский язык имеет много общего с даосскими текстами, но по существу он глубоко своеобразен. Ветреные, парадоксальные в своей текучести речи даосов, как мы помним, удостоверяют самоустраняющееся присутствие великой пустоты дао. Высказывания же чаньских учителей призваны лишь выявить иллюзорность всех людских мнений. Согласно популярной буддийской аналогии, они подобны воде, отчетливо отражающей луну. Буддизм придал слову всецело учительную функцию, но объявил его тенью призрака, эхом заблуждения. Отсюда пристрастие буддистов к разного рода дидактическим приемам, их стремление определять, классифицировать, составлять компендиумы и антологии. Отсюда же известная неорганичность, искусственность буддийской словесности. Ученые-буддисты в Китае охотно пользовались как даосскими, так и конфуцианскими литературными формами, что и не кажется удивительным, ведь аутентичного, оправдываемого самим бытием буддийского языка просто не существует. Таким образом, чаньские наставники восприняли даосскую тему безмолвного поучения, но нарочито заостряли и драматизировали коллизию мысли и немыслимого, слова и неизреченного. Оттого же чаньская литература позволяет тщательнее обозреть анатомию афоризма и внимательнее всмотреться в творческие импульсы афористической словесности. Чаньский гунань так или иначе сводится к парадоксальному, точнее абсурдному утверждению подобия заведомо неподобного. Современный исследователь чань-буддизма Генрих Дюмулен назвал их одной большой насмешкой над всеми правилами логики. Однако осмеиваются в гун-ань правила не столько логики, сколько обыденного словоупотребления и в особенности привычка принимать порядок слов за порядок реальности. Гун-ань призваны не помочь решению вопросов о природе истинно сущего, а показать, подсказать, заставить пережить бессмысленность желания решать их. Подобно безумным речам даосов, они выявляют границы нашего понимания, которые нельзя преодолеть, не изменив способ своего существования. В них разыгрывается первозданная, недоступная концептуализации драмы испытания человеком абсолютной неопределенности своего бытия, открытие им безграничного поля опыта. Чаньская, как и даосская словесность, это стихия чистой игры, где неопределенность человеческого существования испытывается неопределенностью бытия, мира в целом. Такая игра, где каждое мгновение решается вопрос жизни и смерти, но не дано выбирать между бытием и небытием, где в сущности никто не играет и ничто не разыгрывается, осознавалась в китайской традиции как подлинный исток творчества. Читая книгу «Сюидоу и Умэня», где тексты «Гун Ань» сопровождаются до странности вольным предуведомлением или комментарием, а последний, в свою очередь, сменяется столь же самостоятельным стихотворным кадансом, мы словно погружаемся в поток бытийственной игры, подлинно творческого диалога, с его лирической прерывностью, с непредсказуемо резкими, но повинующимися творческой игре сосмыслия переменами интонации. Среди последователей Чань и вправду вошло в традицию обмениваться отрывистыми, экспрессивными фразами, когда каждое высказывание застает собеседника врасплох и требует от него непроизвольной, лишь интуицией подсказываемой точности ответа. И каждый новый поворот в этом причудливом лабиринте фрагментов истины напоминает о том, что жить в пустоте и с пустотой значит рисковать. Каждое слово в нем встает перед нами как решающее испытание, именно застава, через которую невозможно пробиться и нельзя не пробиваться. Недаром пояснения к текстам «Гун Ань» зачастую имеют форму священной загадки, решение которой объявляется делом жизни и смерти. «Гун Ань» есть метафора инициационного испытания, прохождения через лабиринт или подземелье, где человека на каждом шагу подстерегает смертельная опасность. Испытание, воспроизводящего процесс человеческого филогенеза, появление человека, который не просто знает, но и сознает. Со временем чань-буддисты стали осмыслять путь к прозрению в категориях прохождения через три заставы — сань-гуан, весьма напоминающие три фразы самовосполнения человеческого сознания, о которых говорили древние даосы. Но еще привлекательнее для них была идея высказывать мудрость одной фразой или, говоря их собственными словами, одним ключом отомкнуть три заставы. Умение сказать как можно короче и выразительнее, сказать как отрезать, ценилось чрезвычайно высоко среди приверженцев чань и породило множество соответствующих литературных опытов. Известный наставник IX века Лин Цзи довел до предела лаконизм и фрагментарность живого слова «чань», сведя свою проповедь к одному единственному возгласу «хэ», а монаху, спросившему о слове этого восклицания, он ответил: «Иногда крик «хэ» подобен драгоценному мечу алмазного владыки, защитника истины Будды. Иногда он подобен золотогривому льву, крадущемуся по земле. Иногда он подобен бамбуковому шесту с пучком травы на конце. Иногда он вообще не означает крика «хэ». Теперь ты понял?» Монах промолчал, и тогда Лин Цзи крикнул «хэ». Лин Цзи, конечно, пародировал классификаторскую манию и дидактизм своих собратьев по вере, но все же, и притом именно с буддийской точки зрения, его абсурдистская пародия бессмыслицы, абсурдные вдвойне, совершенно серьезно. Тот, кто говорит одним словом, сообщает слову выразительность жеста. Уплотнять речь значит превращать ее в плоть. Это значит открывать предысторию языка и мысли, кроющиеся в телесной практике и скрываемую интеллектуалистскими образами языка. Интеллект очерчивает сферу знания и выражения. Призвание же тела, поглощение, самосокрытие, предание тайне, отчего кожа, одежда, всяческий покров — суть необходимейшие его атрибуты. Телесная интуиция предваряет рациональное мышление, и миссия мудрого, по словам даосов, состоит в том, чтобы хранить, оберегать единство дао, то есть изначальный, еще ничейный опыт целостности бытия до дуализма, вносимого в мир субъективистским сознанием. Вот и чанский гунань следовало, как советовал Умэнь, восчувствовать всеми членами тела, всеми порами кожи. В чанской традиции слово ценится лишь за то, что его можно проглотить. Чанская словесность призвана превратить все образы и понятия в то, что хранится, хоронит себя в сердце, подобно тому, как пустота, опустошаясь, сама себя скрывает. Как сказал один чаньский наставник, мудрец в самом себе носит мощи святых. Слова, оторванные от жизненной интуиции, чаньцы считали безжизненными и даже вредными. Они в полной мере усвоили традиционную для Китая идею возвышенного безмолвия учителя, который не столько учит чему-то, сколько обнажает пределы, опыты и понимания. В китайской традиции человеку нет нужды быть мерой всех вещей, но им устанавливается все сущее. Он сам всему порука и опора. В руках хорошего человека, гласит известное чаньское изречение, плохой метод становится хорошим, а в руках плохого человека хороший метод плох. За вольностью обращения со словом в даосской и чаньской традиции стоит утверждение неподатливости понятийному мышлению несотворенного, бытийственности слова, не слова. Это слово есть творческая стихия языка, среда и сила самотрансформации, чем в действительности и является живое тело. Чаньский стиль в словесности и живописи есть искусство самоупраздняющегося штриха, нюансы, детали, ведь все свершается в паузе, в промежутке. Но это сама сила творческой стилизации в ее единстве ограничения и собирания бытия. Сила, которая побуждает нас выходить вовнутрь. Она воплощает головокружительное скольжение за пределы нашего опыта, к средоточию бытия, туда, где выразительные потенции слов и образов исчерпывают себя и начинается слово «плоть», невозможное слово. Так из вихрей чаньского гротеска проступает незыблемый поток мира, как он есть. Язык чань — это язык труизмов, общих мест, но, как мы уже знаем, отнюдь не общих истин. В нем, как в лишенном глубины зеркале, все метафоры выведены на поверхность, все вещи таковы, какими они являются. Мастер Чань, свершивший свое дело, спокоен за истину. Он видит ее надежно схороненной в самом будничном и привычном. В нем есть что-то от Рэмбо, зрелой поры его жизни, того Рэмбо, который забросил стихотворчество, а на расспросы любопытствующего друга отвечал: «Литература? Я больше не думаю об этом». Впрочем, если уж искать его действительный прототип, то таковым окажется Бодхисаттва, святой мудрец в традиции Махаяны, который, достигнув просветления, возвращается в мир, чтобы скрытно помогать людям и стоять на страже истины. Миссия Бодхисаттвы насквозь иронична, ведь он помогает тем, кто уже все имеет, а охраняет то, что нельзя утаить. Телесность есть воистину воплощение предельности. Даосский и чаньский идеал эстетичен по своей природе. В опыте дао знание не отделено от переживания уникальности момента, от опознания неведомого. Пусть никто не знает, как выглядит изначальный облик человека, то есть сам хаос. Пусть хаос даже не имеет лица. Узревший его, говоря словами Умэня, будет подобен тому, кто встретил своего отца на людном перекрестке. У него не возникнет сомнений, не обознался ли он. Но хотя дао — само себе корень, его самотождественность есть его саморазличие, согласие несогласующегося, грань, отделяющая опыт нынешний от опыта прошлого. Недаром в Гуаньиндзи дао описывается словосочетанием «и-си», означающим буквально «один перерыв». Мы в изобилии находим свидетельство этого ускользающего разрыва в чаньских изречениях, которые нередко изначально были строками стихотворений. Вот два примера. «Когда птицы не поют, гора еще покойнее». Перед моим окном всегда одна и та же луна, но расцветут сливы, и луна уже другая. Процитированные сентенции кажутся верхом абсурда. Гора не может стать еще неподвижнее от того, что перестали петь птицы, а луна не может обновиться из-за цветения сливы. И все же их ошеломляющая бессмысленность как будто заново открывает нам и покой, которому навечно принадлежит гора, и переменчивость сумрачного, неверного сияния луны. Их абсурдность говорит о бытии как вездесущем разрыве или, что то же самое, утонченно неуловимый, мяу-вэй, встречи несоединимого, которая влечет к себе мысль и сама неотступно преследует ее. Философия Дао предполагает постижение самодостаточности вещи в ее самоотличии. Она требует сполна испытать деятельный и текучий характер человеческого существования, что и засвидетельствовано самой бессмыслицей даосских и чаньских речей, обнажающей невозможность точного именования реальности. Однако эстетический опыт Дао неотделим от рефлексии, и творческое событие Великого Пути равнозначно, как говорили в Китае, недеянию. В необразимой перспективе ускользающего посредничества смысла реальности предстает сетью вещей без начала, выражение Джуанзы, игрой взаимоотражений, которая хранит в себе нечто недостижимое, еще больший покой в полнейшей неподвижности, еще более быструю перемену в непрестанных превращениях, пробуждение в извечной череде снов, смерть в бескрайнем потоке жизни. Выше было отмечено, что акт понимания означает соотнесение единичного явления с априорной, полнотой смысла или иначе, перспективой сомыслия. Его трактовка в европейской и китайской традициях обнаруживает интересные различия и не менее примечательные совпадения. В европейской философии с античных времен возобладала тенденция сводить изначальное знание к интуиции формы форм, представляющей высшее систематическое единство. Абсолютный принцип знания постигается здесь как бы в два шага, а предметная практика человека получает статус вторичного отражения, тени теней. Подобный интеллектуалистский подход в конечном счете заставляет мысль замыкаться в самосозерцании и обрекает ее на догматизм, не будучи сам свободным от внутренней противоречивости. Требуя понять неизменную форму средствами изменчивого сознания, он ставит перед человеком непосильную задачу — быть Богом, и уже вовсе ничего не говорит, как быть вместе с Богом. История Запада дает предостаточно свидетельств стремления классического европейского идеализма мистифицировать свою иррациональность в категориях человеческого грехопадения. Но все тайное становится явным. Не примечательно ли, что эпоха Ренессанса, впервые возвестившая об исключительных прерогативах разума, стала временем необычайного духовного разлада и дисбаланса? В характерных для ренессанской культуры увлечении оккультизмом и демонологией, массовой паранойи, охотой за ведьмами, неизъяснимой муки телесной пластики, кошмарах на живописных полотнах и даже в знаменитом раблезианском смехе мы видим, как мстит за себя отвергнутый интеллектом мир телесной интуиции, мир конкретного и конечного. Даосские и чанские авторы откровенно принимают парадокс смысла, состоящий в том, что полнота понимания требует признать ограниченность знания, что знание конституируется забытьем. Абсурд в даосизме — и чань знаменует преодоление концептуальной формы и возвращение к бесформенному, служащему средой выявления всех форм. В противоположность идее абсолютной единичности философия Дао представляет реальность бесчисленным множеством единичных фактов, доступных только каталогизации и по существу неотличимых от внеконцептуальной, пустотной конкретности. Если интеллектуалистская философия является попыткой сказать прямо о неявленном, то мудрость Дао выражает себя в иронии и смехе, как в способах сказать опосредованно о самоочевидном. И нет более неблагодарного занятия, чем разъяснять, где в словах присутствует ирония и что смешного в смешном. Реальность китайской традиции тоже постигается в два шага. Забытье должно быть забыто, предельность должна быть ограничена. Но этот путь не знает грехопадения. Абсолютное бытие в мире явленного едино по своему пределу. Предельный характер хаоса непосредственно вкоренен предельному характеру человеческой практики. Правда, Дао — не идея, не опыт, не факт, не данность, а способ отношения к миру, предельная открытость предельной открытости бытия. Дао — путь тайного опознания реальности, о которой никто не может помнить. В нем скрыта неистребимая ирония, указывающая по виду на самоофиничение реальности в актуальном бытии, а по существу — на интимное сродство хаоса и человеческой практики. Безумная ироничная истина Дао состоит в том, что бесконечность человека удостоверяется указанием на его конечность. За этой иронией стоит неформулируемый и, более того, не требующий выражения опыт реальности сугубо практического, можно даже сказать, операционального свойства. Философия Дао указывает на немыслимое сосредоточие человеческой жизнедеятельности, где труд перестает быть подчиненным интеллектуальным проектам, а мысль, слившаяся с телом, обретает бытийственную мощь, где сходится интимность дыхания и анонимность праха, декоративная и содержательная, игра и природная необходимость. То и другое находится в отношениях нефиксированной, неопределенной связи, как бы не связи, засвидетельствованной, в частности, столь характерными для классического искусства Китая элементами гротеска. Не заходя далеко в слишком широких и рискованных сопоставлениях, отметим только, что гротеск в даосизме и чань лишен налета агрессивности и сенсационности, часто сопутствующего ему в европейской культуре. Ведь он есть знак самовосполнения и, следовательно, самовысвобождения, симптом абсолютной открытости полноте жизни, которая предполагает устранение любого привилегированного образа. Литературная традиция чань-буддизма отчетливо обнажила структуру смысла и выделила в чистом виде одну из его главных составных частей — абсурд как способ осознания, не связи, сказанного и неизреченного, имеющий своей основой радикальную критику всех самосвидетельств сознания. Но раскрытие условий порождения смысла еще не создает смысл. Чаньская формализация принципа, то есть не принципа, не связи, заключила в себе явные внутренние противоречия и, по признанию самих чаньских наставников, напоминала совершение операции на здоровом теле. Довольно скоро традиция чань исчерпала себя и утратила внутреннюю цельность и последовательность. Примечательно, что в Китае XIV-XVII веков наследие чань питало одновременно и наиболее ортодоксальное направление в тогдашней эстетической мысли и вспышке воинствующего нонконформизма. На самоупразднение чань означало в действительности его исход в мир. В светской афористике позднего Средневековья мы наблюдаем очередную метаморфозу осмысленной речи, которой держалась классическая традиция. Исток творческой силы духа, который чань-буддисты несколько непоследовательно пытались ограничить рамками доктрины и монашеской аскезы, теперь стали искать в жизни вообще, или точнее в опыте подлинности, джэнь, жизни, доступном любому мирянину. Следуя традиции, ученые люди того времени считали эту подлинность или внутренний импульс дзы бытия условием всей культурной деятельности человека, которая, однако, не может быть уловлена объективированными смыслами культуры. По мнению Хун Цзычена, например, истинный поэт не тот, кто пишет стихи, а тот, кому ведомо поэтическое настроение. Более того, многим в то время не казалось странным полагать, что поэзия родилась вместе с небом и землей, и что сочинение стихов по заданным правилам граничит с изменой поэтическому чувству. В афористике позднего Средневековья принцип экономии выражения достиг своего предела и обрел новые качества. У Хун Цзычена и его современников речь перестает быть метафорой, иносказанием и становится средством именования. Иллюзия прочно утверждается в правах истины. Многие их высказывания читаются как миниатюрная повесть, итоги жизненных наблюдений. Проще всего было бы увидеть в этих скромных и трезвых заметках памятник житейской мудрости древнего народа. И такая оценка, безусловно, не была бы несправедливой. Но мы сильно ошибемся, если усмотрим в них только расхожую мудрость мира. Здесь внимание к обыденному и повседневному сопряжено, как ни странно, силой и стойкостью духа, заставляющими презреть все обыденное и повседневное. Здесь жизнь внешняя и знакомая в соответствии с тем же принципом не связи оказывается знаком чего-то совсем другого, жизни внутренней и неведомой. Пронизывающий позднюю китайскую афористику мотив постоянного самоконтроля, непрестанного усилия самопознания навеян буддийской практикой медитации, но теперь это усилие служит не устранению своего «я», как требовал буддизм, а, напротив, утверждению внутренней субъективности, отождествляемой одновременно с творческим началом бытия и с общественной природой человека, его соотнесенностью с миром. В литературе позднесредневекового Китая новый взгляд на человека выразился в предельном размежевании, отчетливом противостоянии между предметным содержанием и порождающей формой произведения. Соответственно, устойчивое стало в ней приметой изменчивого, и в результате метафорическое измерение языка вылилось в трюизмы прописной дидактики. Глубина смысла преобразилась в актуальность присутствия слова как такового, в практику обыденной речи. В этом пункте новая афористика являла параллель возникшим в то время новым жанрам повествовательной литературы и крупнейшему из них — роману, который в различных своих видах, будь то роман авантюрный, бытовой или эротический, осмыслялся в тогдашнем Китае как метафора человеческого самопознания. То же и в живописи. Китайские художники той эпохи создавали натуралистически достоверные образы реального мира, но предметом изображения для них были некие типовые формы вещей, которые указывали на внутреннюю глубину сознания и обозначались, а точнее скрывались, более или менее условными подражаниями манере знаменитых мастеров прошлого. Что же это за неведомые матрицы речи, внутренний образ человека, о которых сообщают появившиеся с XVI века отдельные книги афоризмов? Она раскрывается перед нами в самом течении обособленных, самодостаточных, как бы случайно нанизанных изречений. Отношение этого вольного потока к отдельным афоризмам подобно отношению чистого динамизма воображения к его содержанию. Этот динамизм не существует вне потока воображаемых образов, но и не сводим к нему. В таком случае можно сказать, что смысл всеединства бытия находится в отношениях не связи с бессмыслицей хаотической смены фрагментов, или, как сказал бы Джуан Цзы, великое пробуждение присутствует в бесконечной череде снов. В потоке афоризмов Хун Цзычен или Джан Чао, бесконечно осмысленных в своей полной непритязательности, мы смутно угадываем едва ли наблюдаем незыблемый покой сознания, бодрствующего среди всех сновидений мира, соединившего свою волю с забытьем. А что может быть свободнее воли к забытью? Коллизия несвязи вещей определила присущее афоризмам новой эпохи деликатное взаимодействие эмпирического и воображаемого планов бытия. С одной стороны, новые афоризмы обращены к повседневной жизни и ее опыту, с другой — изобилуют отсылками на образы, термины, сюжеты, стилистические приемы древней литературы. В них книжные иллюзии и реминисценции создают элитарный художественный язык, сокрытый в общедоступной обыденности речи. Здесь недостижимо изысканное древнее начертано незримыми письменами на том, что известно и понятно каждому. Так в эстетике позднего Средневековья безыскусное и очевидное стали маской утонченного художественного и сокровенного. Отныне искусство китайского литератора или художника заключалось в умении совместить крайности того и другого. Не случайно во многих афоризмах Хунзи Чена мы встречаем непривычно смелые для европейца образы взаимопроникновения мира, природы и мира человека, воображаемого и реального. Но даже такое взаимопроникновение, парадоксальное само по себе, оказывается лишь символом, то есть знаком недостижимого, интимно неведомой подлинности бытия, бесконечной глубины жизни сердца. В посредовании между зримым и сокровенным, реальным и фантастическим, китайский художник открывал пространство своей творческой свободы, предотвративший сползание словесности и искусства к традиционалистскому подражательству или натуралистической достоверности. Но эта свобода требовала от художника вновь и вновь определять свое отношение к миру и, будучи верным только себе, быть верным бытию. Интерес литераторов XVII века к внутреннему опыту человека, проблеме нравственного выбора, примета вновь открытой отъединенности человека от мира, возложившей на человека бремя опасной свободы и созидания собственной судьбы. Наступила эпоха демонстративной отстраненности от прежних святынь и даже бунта против них, отчасти напоминающая поворот к гуманитарному рационализму в Европе нового времени. Не случайно в китайской афористики того времени имеется немало созвучного с наследием французских моралистов XVI-XVII веков Монтенья, Паскаля, Ларош-Фуко. И там, и здесь мы встречаем обостренное внимание ко всему недоброму и зловещему, то есть в человеке недоверие к притязаниям интеллекта и совет жить искренностью сердца. Однако в Китае, в отличие от Европы, предметом объективизации стало не субъективное самосознание, а сама предельность человеческого бытия, глубокое безмолвие, суаньмо, средоточие мирового круговорота, тайна соотнесенности человека с космосом. Китайским современникам Паскале мир представал не ужасной бездной, а вездесущим экраном, по которому скользят все тени мира, высвеченные изнутри сиянием небес. Природа самообъективации человека в китайской культуре наглядно запечатлелась в принципе миниатюрности, сформировавшем стереоскопическое, многоперспективное видение художника и давшем жизнь такому удивительному созданию китайского гения, как карликовые сады. Миниатюра предполагает способность охватить мир одним взором, вместить его в себя, но она же требует необыкновенного внимания к нюансам и чуткого покоя духа, которые дают возможность постичь великое в малом. Тайна миниатюры — способности одновременно ломать и подтверждать наши привычные ощущения, блистательно стирая границы между иллюзией и действительностью, игрой и правдой. Хунзи Чен и его современники говорят о пределе выразимого, о том, что остается за кадром всего представленного. поэтому они не нуждаются в цветах красноречия и не страшатся простоты своих слов. Их безыскусные и сдержанные суждения подобны миниатюрным копиям деревьев, озер и гор в карликовых садах, фантастически реальны и заставляют ощутить границу всякого опыта. Эти на редкость утонченные словесные образы безмолвия, маскирующиеся под проповедь общеизвестных истин, знак эпохи, когда, например, ученый Цзяо Хун предлагал ограничить толкование древних книг составлением глоссов, чтобы предоставить каждому больше возможностей молчаливо общаться с небом. Так трюизмы афористики позднего Средневековья «Дверь в иной, неизведанный мир, таящийся в каждой черточке бытия». Чтобы открыть эту дверь, нужно обладать невозмутимым покоем души, даруемым лишь той предельной полнотой созерцания, которая позволяет осознать мир, как он есть, во всем его многообразии и неизбежной обыденности, тенью и эхом в пустом ущелье бытия, каковым является великая пустота Дао. Это полнота постижения, которая делает неразличимым звук и эхо, свет и отблеск, конкретность человеческой практики и конкретность чистого опыта хаоса. Афоризмы новой эпохи — новый образ все той же ускользающей событийности вещей. Вольное перетекание сознания, бытийственный диалог — каждое мгновение, свершающееся в каждом из нас, устанавливает их глубинное стилистическое единство. Здесь кроется тот незримый стержень, который не только соединяет, но и приводит к равновесию внутренний опыт и жизненную позицию китайского подвижника Великого Пути. Внушаемое этим равновесием тонкое чувство меры — начисто лишает китайские афоризмы претенциозности. Мы найдем среди них и ажурные максимы, и лирические аморфные фрагменты, но не встретим ни увеличения словесной игрой, ни культа анархического самовыражения. Свойственную им рефлексивность не следует путать с интроспекцией и самокопанием. Она означает скорее способность посмотреть на себя со стороны, вместить в себя разные перспективы созерцания, перерасти самого себя. Китайский моралист видит смысл жизни в неустанной внутренней работе над собой, совершенно неприметной со стороны, но оказывающей неотразимое воздействие на мир. Он не требует от человека многого, но беспощадно требователен в одном — не обманывать себя, не пытаться заполнить пустоту в себе суетными мыслями, словами и делами. Он знает, что страх несотворенного и, следовательно, непонятного зияния бытия самый глубокий, и все пытки ада в сравнении с ним не более чем наивные бутафории. Между тем, эти в высшей степени серьезные мотивы в средневековой китайской словесности часто окрашиваются в комические тона, ведь речь идет о контрастном соположении разнородных явлений, где вещи сами по себе не так уж важны, но служат скорее лишь материалом для жизненных метаморфоз, целиком погружены в поток творческой жизни. Здесь вещи непрерывно отрицают самих себя, и потому способ их существования порождает смех. Уже чаньские гунань не лишены комического эффекта. Традиционный китайский юмор, как всегда и везде, по-своему отражает самые существенные черты породившей его культуры. Он питается мотивом серийности разнородных между собой явлений, как будто бы парадоксальным образом подведенных под одну общую рубрику, последний в таком случае предстает аналогом типовой формы. Первый сборник такой юмористической смеси еще в X веке составил известный поэт Ли Шаньинь. Вот характерный отрывок из этой книги. «Неприятно резать тупым ножом, плыть на лодке с рваными парусами, когда деревья заслоняют пейзаж, к когда забором заслонили горы, остаться без вина, когда распускаются цветы, пировать летом в душном закутке, глупо иметь деньги и не отдавать долга, знать за собой недостаток и не исправлять его, постоянно перечить другим, то и дело бронить чужое сочинение, винить других, не зная за собой вины, нарушив правила, отказываться от штрафной чарки во время застольной игры, будучи бедным, лезть из кожи вон, чтобы выглядеть богатым. Китайские литераторы XVI-XVII веков до предела развили этот вкус к эстетическому, с явственным оттенком комизма, созерцанию забавных мелочей жизни. Это внимание к бескрайней мозаике жизненных подробностей выдает их интерес к текучей природе Великого Пути. Ведь чем быстротечнее занимающее нас мгновение жизни, тем острее переживается неисчерпаемое изобилие творческого начала мира. И наше ничтожество перед одним превращением мира означает не что иное, как наше величие пребывания в этом едином движении бытия. Вот еще один источник иронии и гротеска в китайской традиции. Ученые-авторы того времени отличаются завидным умением находить нечто приятное в самой гуще обыденного и повседневного. Они охотно рассуждают о прелестях самых разных предметов – чтения, прогулок, погоды, старинных пейзажей, чайных ароматов, редких вин, женских ножек, цветочков, подушек и прочих милых пустяков. Их рассуждения, как правило, окрашены иронией и юмором, ведь речь идет о постижении великого в малом, об открытии недостижимого в близком и доступном. Непроизвольно затейливая россыпь моментов бытия, череда ускользающих нюансов, в сущности, ничего не сообщают о каком-либо предмете. Скорее, они сообщают с непостижимо сложной геометрией хаоса. В этой бездонной конкретности длящегося отсутствия, мире полутонов и бесконечно малых градаций эстетический опыт самодостаточности каждого момента бытия неотличим от незыблемого покоя созерцания, мира в целом. Здесь стремление к совершенству не имеет конечного результата. Оно напоминает путешествие, в котором созерцание открывающихся картин заставляет забыть о цели пути. В литературе, воссоздающей эту бесконечно дробящуюся мозаику хаоса, мы словно натыкаемся, нападаем на слова, то есть именно падаем на слова, внезапно открывая их эстетическую самодостаточность, их прирожденную красоту. Такова чисто китайская любовь к совершенствованию ради самого совершенствования и превыше всего к декоративной стороне дела, словно декором оправдывает сам себя. В этом отсутствии целеполагания, кажется, нет особенного смысла. Однако по китайским понятиям оно как раз свидетельствует о той чистой свободе и высочайшем наслаждении духа, которые открываются только в игре, этой вестнице беспредельного в неизбывно предельном. Как бы мрачно ни оценивали литераторы XVI-XVII веков нравы своего времени, их творчество проникнуто оптимизмом, проистекающим из веры в способность человека к бесконечному совершенствованию, в неизбежность живого, деятельного единения человеческого сердца с творческим процессом бытия. Более того, потаенность присутствия Дао в глазах китайского ученого способна укрепить доверие к нему. Вот почему он едва ли согласился бы с теми корифеями европейской афористики, которые полагали, что человек в его нынешнем падшем состоянии не в силах сбросить гнет себелюбивого «я». И потому были склонны считать альтруистические поступки и даже простое соблюдение правил вежливости только притворством, лживой маской, скрывающей истинное лицо. Немыслимо услышать от китайского автора что-нибудь подобное такому, например, изречению Ларош-Фуко, вполне обычному в устах европейского моралиста. «Мы легко забываем свою вину, если только она нам одним известна». он скажет иначе. Не обманывай в темноте, это пригодится, когда ты будешь на виду. Честность, проповедуемая литераторами позднесредневекового Китая, не имеет ничего общего с привязанностью к догматическим принципам. Будучи продолжением внутреннего диалога, бодрствующего сознания, раскрываясь лишь в виде фрагментов неуловимо вездесущей истины, она выглядит по-разному в разных жизненных ситуациях. Эта честность предполагает умение быть разным в разное время и с разными людьми, и, главное, быть непохожим на других. Искусство общения в китайской традиции состоит в безмолвной демонстрации ограниченности всех человеческих понятий и ценностей, в том числе даже добродетели и ума. Китайские моралисты, и тут они, пожалуй, нашли бы общий язык с Ларош-Фуко, не устают внушать мысль о том, что общество записных праведников и всезнаек невыносимо, а промахи открывают дорогу к успеху и мудрости, что несовершенные людьми неизмеримо величественнее того, что они уже сделали, а подлинное мастерство проявляется в ограничении. Их книги читаются как последовательные и беспощадное разоблачение людской гордыни и тщеславия, всяческой человеческой ограниченности, в каком бы виде они ни проявлялись. Нерушимое уединение китайского мудреца, его непохожесть на других вовсе не означает, конечно, что он говорит и действует в пику другим. Эксцентризм поведения не менее далек от подлинной мудрости, чем бездумный конформизм. Свобода быть кем угодно предполагает свободу быть никем. Абсолютная непохожесть мудрого на других людей есть не что иное, как его абсолютная неприметность для мира. Но эта неприметность означает лишь, что мудрец без остатка принадлежит миру. Он уподобляется зеркалу, в котором люди опознают себя и, не замечая присутствия зеркала, считают это собственной заслугой. Незаметно для других, он способствует естественному и свободному произрастанию всего живого. Он не владеет ничем, но им держится весь мир. Чему же учат моралисты Старого Китая? Они учат тому, чему нельзя ни научить, ни научиться, и притом в двух смыслах. Во-первых, потому что говорят о чем-то вечно другом, недостижимом, несбывающемся, о смерти в жизни, о пробуждении во сне. Во-вторых, потому что говорят о чем-то, имеющем чисто практическую ценность и сполна данному каждому, о здоровом чувствовании безмерной помощи вечно юной жизни, чувствование радостным, поскольку в нем открывается неуничтожимость бытия, и печальным, ибо оно дается ценой познания неотвратимости собственного конца. Единственная мораль, которую можно извлечь из чтения китайских моралистов, это понимание ценности безмолвия, никогда не повторяющегося, но одного на все времена. Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить, и печально так и хороша темная звериная душа, ничему не хочет научить, не умеет вовсе говорить, и плывет дельфином молодым по седым пучинам мировым. В этом странном, но точном в своей странности прозрении поэта могут вызвать неверные ассоциации лишь слова о звериной душе. Их нельзя считать даже невольной данью банальному мифу человека-зверя. Сдержанная вдумчивая интонация этих строк внушена органическим чувством гармонии и меры. Перед нами метафорическое, по существу единственно возможное, обозначение всеединства хаоса, который существует прежде всего субъективистски очеловеченное в человеке и к которому человек возвращается, когда перерастает сам себя. Стихи Мандельштама неожиданно перекликаются с заключительным афоризмом Хунзы Чена, где жизнь сравнивается с вольным и все же требующим упорства плаванием в океане жизни. Случайные совпадения? Может быть. И все-таки думается, не совсем случайно. Привольное самопревращение, потаенное скольжение в пространстве граничности — вот окончательные и вечно незаконченные правды человеческого существования, которые говорит о себе поверх всех различий языков, культур и мировоззрений. Но эта правда всегда другая, всегда открывающаяся неожиданно, сколько о ней не думай. Путь в водном просторе — это путь ниоткуда и никуда. Его начало и конец сходятся в каждом мгновении, ведь в океане нет ничего, что не присутствовало бы в каждой его капле. Идущий этим неведомым путем постигает беспредельность океана в изменчивой ряби его вод. Вопрос коммуникации — это, в конце концов, вопрос о том, кем может стать человек, а он рано или поздно может вместить в себя все. Человек идет к небу.